Глава 14. «Белла, дорогая моя...» Чужой зов назойливым комариным писком бился в сновидение, но дремота не торопилась отступать. И я перевернулась на другой бок, зарываясь лицом в подушку, еще и одеяло натянула на голову. «Летите вы все к Улху!» «Белара, во имя Азантара!» — еще громче и противнее загнусавил комар. «Проснись же, наконец! А ты чего расселся? Буди ее!» «Сбавьте тон, уважаемый!» — холодно посоветовали невоспитанному насекомому, и уже мне гораздо ласковей. «Ла... госпожа, пора вставать. Уже утро!» Лис. Знакомый голос сделал то, что не удалось чужому. Почти мгновенно выдернул меня в реальность. Я распахнула ресницы и едва не зажмурилась снова. В памяти всплыли события прошлой ночи. Вдохнула, выдохнула, успокоилась. Хмыкнула, оценивая представшую взгляду забавную картину. В дверях своей спальни мялся раздраженный, уже начинающий багроветь Терренс, а в кресле у окна с удобством расположился чем-то очень довольный, ухмыляющийся лис. «Что происходит?» «Я не могу зайти!» — досадливо взмахнул рукой Вилмот и обвиняюще ткнул пальцем в слугу. «А он, между прочим, прошел свободно!» «Ого! Что там вчера, вернее ночью?» — говорил инквизитор. «Теперь сюда никто не попадет без вашего ведома и разрешения. Кажется, так. Получается, лис — единственный, кому я настолько доверяю, что даже во сне позволила беспрепятственно преодолеть установленную светлейшим невидимую границу. А муж у моего подсознания доверием явно не пользуется и вообще находится на подозрении». «Доброе утро, Терренс», — поздоровалась сухо. «Входите». И когда мужчина, предварительно ощупав перед собой воздух, осторожно перешагнул порог, добавила: «Думаю, вам уже известно о происшествии, так ведь?» Он угрюмо кивнул. «Значит, понимаете, что подобные меры предосторожности не случайны и оправданы. Спасибо лорду Нейту, что позаботился». Лис перестал улыбаться, подобрался, сменив расслабленную позу на напряженную, и резко наклонился вперед. «Лорд Нейт? Инквизитор? Приходил сюда? Зачем? Что-то случилось?» Супруг моментально сдулся, потеряв всю свою воинственность. На лице его, о чудо, появилось виноватое выражение, и он потерянно пробормотал, обращаясь ко мне: «Прости, что не помог, но я правда ничего не слышал». «И не мог слышать», — согласилась я. «Кайши первым делом создают полог безмолвия». «Что?» Лис даже с места привстал. «Кайша? Здесь была Кайша? Ночью? Да объяснит мне кто-нибудь, наконец, что произошло!» Пара жестов в ответ, понятных только другу. «Проверь комнату, инквизитор мог оставить прослушку». «Хорошо». И через несколько минут, наполненных молчанием и сосредоточенной работой: «Чисто, можешь говорить». Ну, я и рассказала. После того, как встала, закуталась в злополучный халат и пересела в кресло поближе к приятелю. Вилмот устроился на диване неподалеку. «Улх, побери!» — ошарашенно прокомментировал лис. А я повернулась к Терренсу. «О чем вы беседовали с инквизитором?» «Он поднял меня весьма бесцеремонно, надо отметить», — сообщил о нападении и долго пытал, расспрашивая о недоброжелателях, подозрениях и прочем. «А потом...» Вилмот замялся, и я поторопила его. «Ну?» «Потребовал, чтобы я отказался участвовать в отборе и увез тебя подальше отсюда, раз уж не сумел обеспечить безопасность». Муж поморщился и то ли пояснил, то ли пожаловался. «Как бы я ее обеспечил, если ничего не знал? И спал». «Какая разница? Знал, спал!» — перебил лис. «Главное, ласка в опасности. Мне это не нравится. И ворону не понравится. Мы так не договаривались. Инквиз прав, надо уносить ноги, и чем скорее, тем лучше». «Нет!» «Что значит нет?» Лис угрожающе уставился на Терренса, но тот только упрямо вскинул подбородок, повторив: «Нет, я не уеду и контракт не разорву, а без моего согласия она не может бросить дело, магия договора не позволит». Лис сжал кулаки, подаваясь к противнику. Вилмот вжался в спинку дивана, но не сдался. «Да поймите вы, я не имею права отступить. Маркиз четко дал понять, что мы обязаны дойти до самого финала, и если проиграть, то лишь в конце, достойно, чтобы не опорочить рот Аснанов. Я же взял у него деньги, много денег, и дал расписку. Пойду против его воли, он не только лишит меня покровительства, но и потребует вернуть все, всю сумму до последнего медика. И тогда Белла...» Он решительно тряхнул головой. «Нет, лучше сразу умереть». «А что? Хорошая мысль», — ощерился Лис. «Могу устроить, причем прямо сейчас. Интересно, договор после безвременной кончины заказчика отменяется? Надо бы узнать у нашего мага». «Ты не имеешь права», — почти взвизгнул Вилмот. «Контракт запрещает вредить клиенту. Нечего на меня давить. Я все равно не соглашусь. И вообще, вдруг покушение не имеет отношения к отбору?» «А к чему имеет?» — прищурился Лис. «На что это ты намекаешь?» — поддержала я приятеля. В глазах Терренса мелькнула тень беспокойства, но лишь на мгновение. Потом он снова пошел в атаку. «Никаких намеков. Мне известно не больше, чем вам. Я только хотел сказать, что охотиться могут на метаморфа. Сбежите, только хуже себе сделаете. Здесь хоть лорд Нейт обещал присматривать, а инквизиторы слово держат». «Он прав, Лис», — вздохнула я. «У нас нет пока точной информации, кто, за что и как. Глупо дергаться. Да и не получится у меня уйти, пока контракт не отработан». «Тогда я к ворону», — постановил приятель. «Пусть с грандмастером связывается. В конце концов, с его подачи мы этот хомут на шею нацепили». Я согласно кивнула. Очень хотелось рассказать другу, что вычитала в книге о драках, обсудить, посоветоваться, но времени уже не оставалось. Завтрак всегда подавали ровно в 8. Скоро должна появиться камеристка. «Доброе утро, госпожа!» «Господин?» Дверь осторожно приоткрылась, а вот и она, легка на помине. «Заходи, Нора», — произнесла я быстро. Чем позже она узнает, что в мою спальню теперь так просто не попасть, тем лучше. «Там господин Лассант пришел. Через час ждет всех в общей гостиной». Служанка бесшумно скользнула в комнату, блестящими от любопытства глазами, оглядывая нашу компанию. «Иди, Вилф», — бросила я Лису. «Надеюсь, твоему дяде к вечеру станет лучше». И повернулась к Норе. «Готовь ванную, а потом позови служанок, которые убирают мои покои. У меня есть для них распоряжение». «И разрешение на вход», — добавила мысленно. Утро принесло новые сюрпризы. Лассант, на зов которого собрались все оставшиеся пары, объявил, что эрлы приглашают конкурсантов разделить с ними утреннюю трапезу. Да, вот так высокопарно. Не перекусить, чем Азантар послал. Не просто позавтракать, в конце концов, а именно разделить утреннюю трапезу. Ох, чувствую, не к добру это, и мы столкнемся с очередной милой горской традицией. Пока Нора помогала мне привести себя в порядок, одеться и причесаться, я лихорадочно вспоминала все, что знала о застольных обычаях и церемониях ткиирцев, а было их великое множество. Уверенность в том, что это очередное испытание, крепла с каждой минутой. Вопреки подозрениям, трапеза началась довольно мирно. Малая королевская столовая, куда нас торжественно проводил господин распорядитель, сияла позолотой, хрусталем, солнечными лучами в витражных стеклах и время от времени скупыми улыбками эрлов. Причем улыбались они большей частью не нам, а своим женам, которые в этот раз их сопровождали. Темноволосые и черноокие дамы отвечали супругам тем же. На нас они почти не обращали внимания, словно мы для них вовсе не существовали. Присутствующий на завтраке барон Стилс вежливо кивнул всем сразу и никому в отдельности, а потом принялся объяснять что-то своей супруге, на вид очень серьезной, сдержанной женщине, которая, слушая его, продолжала спокойно есть. Исключением, как и вчера, оказался лорд Рейнард Нейт. Во-первых, он явился один, без Элианны. А во-вторых, был мрачнее тучи, и наше появление улучшению светлейшего настроения не способствовало. Под ледяным взглядом инквизитора Терренс сначала съежился, как нашкодивший мальчишка перед наставником, но затем, видимо, из последних сил выпрямился и вызывающе расправил плечи. Лорд брезгливо скривился, посмотрел на меня оценивающе, вопросительно, и я склонила голову, еще раз благодаря его. Не только за спасение, за защитное заклинание, наложенное на комнату, за многочисленную охрану, которая явно усилилась и увеличилась. Даже в столовую нас, помимо распорядителя, сопровождали еще несколько человек самого сурового и решительного вида. Официальная версия, озвученная господином Лосантом, гласила, меры предосторожности вызваны неусыпной заботой Его Величества о благе и безопасности гостей. Но я-то знала реальную причину. Трапеза неспешно продвигалась к концу. Инквизитор, казалось, потерял к нам с Терренсом всякий интерес, негромко беседуя о чем-то с Эрлом Тшииром, и мне удалось относительно спокойно позавтракать. Но расслабляться не торопилась. Когда начали подавать десерты, горцы, прервав разговоры, вскинули головы, а их жены, как по команде, с интересом уставились на нас, я уверилась, что была права. А еще поняла, почему Светлейший пришел на завтрак один, без Элианны. Рядом тревожно нахмурился Вилмот, да и остальные пары подобрались, почувствовав, что приближается очередная проверка на прочность. Двери отворились, и слуги торжественно внесли одинаковые круглые блюда, накрытые большими серебряными крышками. Как только официанты выстроились в ряд, Эрл Тшиир величественно поднялся со своего места. «Мы — гости королевства Вагуа», — начал он негромко, и каждое сказанное им слово падало тягучей каплей в напряженную тишину зала. «Предлагаем присутствующим в знак дружбы и уважения разделить с нами наше традиционное лакомство». Черт, вот и прозвучали ключевые слова. Дружба, уважение, разделить, традиция. Я успела за эти дни прочитать достаточно книг от Хири, чтобы понять, с этого мгновения завтрак закончился, и начался ритуал, в котором каждый неверный жест, взгляд, слово может обернуться фатальной ошибкой. Шаг вправо, шаг влево, и ты навеки враг горца. Тем временем встали остальные тхиирцы, мужчины и женщины, и забрали услуг блюда. Так, насколько я знаю их обычаи, мужья подойдут к дамам, а жены к нашим супругам. Мне следует протянуть навстречу тарелку обязательно двумя руками, иначе смертельно оскорблю угощающего. Я обхватила тонкую фарфоровую посудину обеими ладонями и покосилась на Терренса. Он еле заметно кивнул, значит, помнит. Тхиирцы остановились у стола, переглянулись, одновременно подняли крышки, и по залу поплыл запах тухлятины, густой, тошнотворный, мгновенно вызвавший рвотные позывы. «Мясо кайши, приготовленное по особому древнему рецепту нашего народа», — гордо объявил Эрл Тшиир. «Чрезвычайная редкость и отменный деликатес. Раздобыть эту змею непросто, но нам помог... случай. Да, случай. И мы спешим разделить свою радость с вами. Вкус кайши ни с чем не сравним. Вы запомните его на всю жизнь». «А запах?» — пискнула одна из конкурсанток, самая молоденькая, а ее муж еле слышно пробормотал: «Великий Азантар, это еще и змея». «Кайша всегда подается вместе с Иши», — невозмутимо пояснил Эрл. «Да, подобного даже я не предполагала». «Нет, с какой целью нам продемонстрировали обезвреженную до уровня деликатеса змею, понятно». Инквизитор явно хотел посмотреть на реакцию окружающих. Но зачем такой специфический гарнир? Иши — необычный фрукт, внешне похожий на земную дыню, только гигантскую, а по вкусу — отдаленно напоминающий наши манго. Но аромат лучше не вспоминать. Растет это чудо только на территории Тхиира в труднодоступных горных долинах, и вывозить его за пределы страны строжайше запрещено. Местные считают иши священным фруктом. Принять его в дар — величайшая честь, отвергнуть — святотатство. Мне уже приходилось пробовать этот своеобразный плод. Ворон доставал. Не для того, чтобы побаловать или удивить. Глупой сентиментальностью мастер не страдал. Для тренировки. Хозяин гнезда считал, что я должна уметь держать лицо в любой ситуации, мало ли кого придется изображать. Поэтому время от времени угощал меня всякой экзотикой, скорпионами, тухлой рыбой, склизким сыром с плесенью и прочими изысками. А крыс учил, как незаметно использовать целительский дар, чтобы с достоинством проглотить лакомство и не подавиться. Я осторожно потянулась к источнику, ухватила самую тоненькую магическую нить и с ее помощью почти полностью погасила обоняние. Все. Теперь можно относительно спокойно лакомиться. Главное не вспоминать, что еда еще сегодня ночью сама собиралась мной закусить. Я улыбнулась подошедшему ко мне Эрлу Ньону и, бережно держа тарелку двумя руками, протянула ее мужчине. «С благодарностью принимаю и разделяю», — произнесла ритуальную фразу, наблюдая, как на тарелку ложатся красноватые куски мяса вперемешку с сочными ломтиками насыщенного голубого цвета. Остальные конкурсанты, если и слышали об Иши, то вряд ли его видели, а уж тем более пробовали. А тут еще и кайша добавилась. С рвотными спазмами справились все, хотя некоторым это далось с большим трудом. По крайней мере, у большинства присутствующих лица стали непередаваемо сине-зеленого оттенка. Тхиирцы вернули пустые блюда слугам и вновь заняли свои места. «Приятного аппетита!» Слова Эрла Тхиира прозвучали откровенным издевательством. Несколько дам, после этого пожелания не выдержав, прижали ко рту ладони. Хотя, судя по тому, с каким энтузиазмом сами горцы и их жены приступили к поеданию кайши и иши, допускаю, что его напутствие было самым что ни на есть искренним. Барон Стилс с супругой тоже ели совершенно спокойно. Баронесса только побледнела немного, а в остальном вела себя очень достойно, железная женщина. Настоящая жена посла. Светлейший держался безмятежно. Невозмутимо накалывал на вилку кусок за куском и отправлял в рот, не забывая, впрочем, зорко поглядывать по сторонам. Хм, может, и он себе заранее магические фильтры поставил. А Лианну-то явно пожалел, не привел. Кстати, о супругах. С беспокойством взглянула на Вилмота. Прямой как палка муж застыл, стискивая побелевшими пальцами вилку и судорожно сглатывал. «Терренс», — позвала тихонько. Он повернулся, прерывисто вздохнул. «Белла», — ответил сдавленно. И снова «Белла». Секунда, другая, и лицо его прояснилось, стало решительным, и он принялся есть. Со стороны, наверное, казалось, что Вилмот ко мне обращался, но я-то знала, в эту минуту он думал о настоящей Беларе. Гадкий он временами человечишка, что уж скрывать, но жену любит искренне, почти самоотверженно. За это ему многое можно простить. Я подняла голову и столкнулась со взглядом инквизитора. Пользуясь всеобщим замешательством, Рейнард наблюдал за мной, пристально, не отрываясь. Лицо его казалось бесстрастным, но мне почудилось, что в синих глазах отражается внутренняя борьба, словно он недоволен происходящим. И еще какое-то странное чувство, похожее на жалость. Что ему надо? Желает знать, смогу ли я проглотить хоть капельку экзотического деликатеса? Изучает, как зверька в зоопарке? Или опасается, что не вынесу неприятных воспоминаний и в обморок грохнусь? На атрасе моим девизом стало «Будь незаметный, прячься, не высовывайся». Но этот мужчина всегда... С самой первой встречи очень странно на меня действовал. Будил самые противоречивые чувства, точно подталкивал к опрометчивым поступкам. Вот и сейчас неожиданно захотелось бросить вызов, и я, не отрывая взгляда, аккуратно отрезала кусочек иши, втянула воздух, будто наслаждаясь прекрасным запахом, и аккуратно положила лакомство в рот. А потом... любезно улыбнулась сидящему напротив лорду. Удар сердца. Еще один. Светлейший отвернулся первым. Хмыкнул чуть иронично, но не зло. В глазах заискрились смешинки, словно от хорошей шутки, и он наклонился к Эрлу Тхииру, о чем-то спрашивая. Тот согласно кивнул, и Рейнард вернулся к изучению остальных конкурсантов, видимо, пытаясь вычислить, кто из них ночью подбросил мне в спальню кайшу. Удостоенные его внимания пары, и без того с огромным трудом впихивающие в себя подарочек горцев, окончательно растерялись. Краснели, бледнели, начинали давиться и кашлять. Мне так и не удалось понять, имеет ли кто-нибудь из них отношение к нападению. Вызвано ли их поведение страхом перед разоблачением, или это просто естественное отвращение к экзотическому блюду, что нам подали, боязнь позориться и провалить испытание. Может, инквизитору повезет больше? Он в этом деле мастер. Не все присутствующие сумели сдержаться и достойно завершить завтрак. Особенно, когда Чиир вдруг принялся очень красочно, в деталях, описывать, как он охотился на свою первую кайшу, а затем ее разделывал. Одна из дам, самая юная, та, что спрашивала про запах, вскочила, содрогаясь в рвотных спазмах, прижала ладонь ко рту и выбежала из столовой. Ее муж, хмурясь, последовал за женой. Хорошо, хоть не бросил одну в подобной ситуации. Пары, что в прошлый раз демонстративно не обрадовались нашему успеху. Как их назвал светлейший? Кажется, Массе и Браук. Интересно, кто из них кого представляет? Так вот, они тоже вели себя совершенно по-разному. Лысеющий блондин и его пепельно-волосая супруга держались не хуже нас с Терренсом. Нет, пожалуй, лучше. Еле степенно, с достоинством, не торопясь, но и не давясь, не выказывая ни малейших признаков отвращения. Я даже заподозрила, что они одаренные и заблаговременно, как я, озаботились магическими фильтрами. А у второй пары дела шли плохо. Мужчина несколько раз пытался попробовать десерт и не смог, хотя было видно, что он изо всех сил борется с собой. Наконец, совершенно отчаявшись, он отложил вилку и застыл, вцепившись пальцами в край стола. На лице жены, худенькой и большеглазой брюнетки, мелькнула горестная гримаса. Она прикусила губу и вдруг решительным жестом придвинула поближе тарелку мужа, чтобы переложить себе все до последнего кусочка, хотя до этого с большим трудом справлялась с собственной порцией. Я невольно восхитилась ее силой воли. «Надеюсь, тхиирцы тоже оценят», — я заметила, как внимательно они наблюдали за женщиной. Мы с Терренсом закончили трапезу первыми. Через пару минут после нас финишировали блондины пепельноволосые. Затем, с большим или меньшим успехом, домучили кайшу сыши остальные. Результаты второго отборочного испытания пообещали огласить ближе к обеду, хотя о еде сейчас не то что думать, даже вскользь упоминать было тошно. Не знаю, о чем так долго собирались совещаться тхиирцы. Может, просто сжалились и решили дать конкурсантам небольшую передышку. Так или иначе, у нас появилось время, чтобы немного прийти в себя и привести в порядок расстроенные нервы и чувства. «Пойду приготовлю противорвотное», — пробормотал Терренс, едва мы вышли из столовой. Подумал и добавил, и успокаивающее, пожалуй. «А не лучше у целителя заказать?» — внесла я встречное предложение и получила в ответ обиженно-негодующее: «Нечего деньги зря тратить. Полагаешь, если я погодник, так больше ни на что не гожусь? И я маг, между прочим, стихийник. Академию с отличием окончил. И зелье варенья мы 2 семестра проходили. Уж с простейшей микстурой как-нибудь справлюсь, не беспокойся». «Целых 2 семестра! Улх, побери! Тебе сделать?» «Не надо. У меня с собой есть все необходимое. А чего нет, лис принесет», — отказалась поспешно. Мастерству и опыту крысы я доверяла больше, чем сомнительным талантам Вилмота. «Лучше немного прогуляюсь, подышу воздухом». «Ну, как знаешь», — не стал настаивать Вилмот. «Если что, буду у себя». Кивнул и быстро ретировался, а я свернула к выходу в парк. Появилась у меня мысль обследовать место под собственными окнами, осмотреть траву, клумбы, ближайшие кусты, вдруг обнаружу что-нибудь интересное. Помощь инквизитора — это, конечно, хорошо, но спасение метаморфов, как известно, дело рук самих метаморфов. Время для обыска сейчас самое удачное и безопасное. Почти полдень, кругом полно народа, охрана чуть ли не под каждым деревом понатыкана, бдит. И инквизитор наверняка занят, с тхиирцами и бароном Стилсом нашу судьбу обсуждает. Значит, под ногами мешаться не будет. До корпуса я добралась практически незамеченной. Охранники, изображавшие элементы садового ландшафта, не в счет. а когда повернула за угол, чтобы обойти здание, удача мне изменила. «Госпожа Вилмот», — догнал меня мужской голос, — «какая неожиданная встреча!» И я чуть не застонала от досады, вот уж поистине неожиданная, нечаянная такая, непредсказуемая. Пробормотала, наблюдая, как ко мне, неспешно, я бы даже сказала вальяжно, приближается Бриэм Аснен. Вид беззаботно уверенный, на красивом лице ни тени смущения, на губах самодовольная улыбка. Похоже, у меня нынче день неприятных сюрпризов, вернее, сутки, которые, между прочим, еще не закончились. И что делать? Бежать глупо, просто повернуться и уйти тоже. Если преследователь задастся целью, обязательно догонит. Да и не хочу я с Асненом-младшим в парк углубляться. А до нашего флигеля не доберешься. Он как раз в той стороне, откуда это чудо подходит. Оставалось ждать и надеяться, что на глазах у свидетелей мужчина на меня кидаться не станет. «Добрый день, Белара», — остановился возле меня Бриэм. «И когда это я позволила ему называть себя по имени? Что-то не припомню. Решили прогуляться?» «Здравствуйте», — откликнулась сухо. «Да, хотела. До нашей встречи. Честно говоря, не ожидала вас здесь увидеть». «Почему не ожидали?» — в показном удивлении приподнял идеальные брови этот пижон. «Я вхожу в личную свиту наследника, его высочество Тебрина, и почти каждый день бываю во дворце. Кстати...» — Аснен шагнул вперед, доверительно склоняя голову. «Принц прислушивается ко мне и, смею надеяться, считает своим другом. Уверен, он не откажет в маленькой просьбе». Еще один маленький шаг, окончательно сокративший расстояние между нами. «Я слышал, сегодня горцы устроили совершенно дикое испытание. Варвары! Так издеваться над дамами! А что ждет впереди, один из Антар ведает? К чему вам эти переживания? Постоянное нервное напряжение. Зачем вообще уезжать в чужую холодную страну к дикарям? Только пожелайте, и я устрою вашего мужа в секретариат Его Величества. Прекрасная денежная должность и перспективы неплохие. Поселитесь в столице, балы, визиты, развлечения, и карьеру супруга обеспечите, и никуда ехать не надо». «Даже так?» — протянула насмешливо. — Очень заманчиво. — И что в обмен? — Ничего для вас сложного или утомительного, — мурлыкнул Бриэм, пытаясь поймать мою руку. — Всего лишь согласие на более тесное знакомство. — Вот ведь непробиваемый. Или дурак, или до такой степени уверен в себе, что и мысли не допускает, что его могут отвергнуть. Мы ведь с вами недавно уже имели честь тесно познакомиться. Там, на лестнице. Я вывернулась из его загребущих ручонок и демонстративно отступила назад. Мне показалось, вам не понравилось. Надеялась, что Бриэма оттолкнет мой более чем прозрачный намек, но он только рассмеялся. Легко, бархатно и явно отрепетированно. «Ну что вы, Белара, это было забавно. Мило. Если вы хотели еще сильнее возбудить мой интерес, то вам это удалось». «Он что, всерьез так считает?» «Судя по всему, да». «Женщины, которые с первой же встречи сами вешаются мужчине на шею, это банально и скучно. А вы еще больше меня раззадорили. Я ведь охотник, знаете ли». Аснен понизил голос до вкрадчивого шепота и опять попытался приблизиться. «Представляю». Я синхронно с ним переместилась в сторону. «Но не бить же его прилюдно. Публичного унижения он мне точно не простит. Только я не кролик». «Да-да, я уже осознал». Короткий смешок. «Вы дикая кошка. Но настоящий охотник предпочитает крупную дичь». «Это опасно». «Тем интереснее». «Предпочитаю опасность. Она будоражит кровь. И учтите, я ведь не только способствовать карьере вашего мужа могу, но и навсегда испортить ее». Еще одно движение в мою сторону, и снова я предусмотрительно отпрянула. «Понимаю, но, думаю, мы с Терренсом все же рискнем, примем покровительство вашего дедушки и постараемся справиться». Неизвестно, сколько бы я так пятилась, но тут плечо резанула боль, отозвавшись даже в пальцах руки, и в то же мгновение сбоку раздалось ледяное: «Господин Аснен, а вот вы где! Его высочество вас повсюду разыскивает. Он, кажется, очень огорчен, даже недоволен вашим отсутствием». Мы оба обернулись, Брием с раздражением, а я с невероятным облегчением. Рейнард. Снова он пришел удивительно вовремя и опять меня спас. Ночью от одного гада, днем от другого. Настоящий Бэтмен, честное слово. Этак у меня войдет в привычку в трудных ситуациях ждать его появления. Не дай бог расслаблюсь, втянусь, и вместо совершенно естественного страха начну испытывать к инквизитору другие чувства. И я не о простой благодарности сейчас говорю.